Вечеринка шла своим чередом. Санти старался не пить, телепортируя спиртное из своего стакана прямо в ближайший унитаз. Не хватало только завтра по прибытии на станцию оказаться с похмелья. Зато за Керри вовсю хлестал виски. Он то и дело виновато поглядывал на скомороха, и тот понимал, почему. Стыдно капитану из-за того, что был вынужден сообщить о чужаке в тайную стражу. Но Санти на Зака не обижался. Сам на его месте поступил бы так же. Родина есть родина. Этим все сказано. Но интересно, что же местные тайны от него хотят? Почему до сих пор не попытались взять? Возможно, не желают конфликта? Элиан ведь сильно интересует их, это однозначно. Может, и его разговор с Кесариней сыграл свою роль. Тарлайцы быстро сработали, остается только поаплодировать их профессионализму. Судя по всему, чего они только не предполагали в попытках понять, что делает одинокий элианец на их территории. Но до правды вряд ли додумаются. Санти в очередной раз попытался связаться сперва с Тинувелем, а затем с Леком, Энетом и Хратом. Не вышло, разве что возникла уверенность, все четверо живы. Но последним троим явно грозит какая-то опасность, серьезная опасность. Проклятие! И не помочь никак, просто не добраться до ребят. Вечеринка длилась довольно долго. Санти уже места себе не находил. Хотелось закрыться в своей каюте и в тишине обдумать все. А возможно и в транс войти, хоть ненадолго, чтобы отследить еще один-два населенных мира Торлайда. В будущем их координаты станут немалыми козырями. Заметив, что кое-кто из техников потянулся прочь из кают-компании, скоморох встал, только бросил взгляд на Зака. Тот продолжал хлестать виски и, судя по его виду, не намеревался прекращать это занятие. Ну и единый с ним достал, если честно, своими постоянными пьянками. Хороший парень, но нельзя же столько пить, так и в пьяницу превратиться недолго. Санти незаметно двинулся к люку. Никто не обратил на него внимания. Компания допилась уже до того состояния, когда каждый видит и слышит только себя. Дорога к каюте много времени не заняла и не принесла никаких сюрпризов. Однако напротив входного люка подпирал стену среднего роста подтянутый седой мужчина со столь спокойными и оценивающими глазами, что Санти сразу стала ясна его профессия. Как интересно. Терлайдские тайные решили пойти на прямой контакт. Зачем? Эти господа ничего не делают без далеко идущих целей. Увидев Санти, незнакомый доброжелательно улыбнулся и шагнул навстречу. «Добрый вечер, господин тайный!» Слегка поклонился ему скоморох, решив не строить из себя простака. «Бесполезно, не сработает. Знают, с кем имеют дело, оценили и просчитали». «Тайный?» — удивленно приподнял брови седой. «На моей родине служба, подобная вашей, зовется тайной стражей», — пояснил Санти. «А откуда вы взяли, что я из...» «Не понять, что я нахожусь под колпаком, мог только дурак. Я таковым, слава единому, не являюсь. Слишком легко у нас с Заком все прошло. Никогда не поверю, что в развитой стране возможна столь легкая легализация подозрительного чужака». «Да еще и обладающего интересующими вас способностями». «Насколько я понимаю, мы с вами коллеги», — перестал отрицать очевидный седой. В его глазах загорелся какой-то странный огонек. «В каком смысле?» — усмехнулся Санти. «Скажем так, я лицо, приближенное к его величеству, и по должности обязан разбираться во многом, Думаю, вы это и сами поняли, так как, будучи в гостях у полковника Хольберга, я проговорился. Видимо, он донес. Я его понимаю, это был его долг. Очень рад, что вы понимаете. Седой с интересом взглянул на Скомороха. Давайте зайдем в каюту. Нам есть о чем поговорить. Не стоит делать это там, где могут оказаться чужие уши. Мои люди, конечно, контролируют ситуацию, но... Как пожелаете. Санти дотронулся пальцем до дактилоскопического замка и открыл люк. Прошу. Садиться пришлось на койку Зака. Другого места в тесной каютке не было. Сам Скоморох спал на верхней полке. Некоторое время собеседники молча смотрели друг на друга. «Можете верить или не верить, но я в вашем мире оказался совершенно случайно. Попал в незнакомого типа портал во время выполнения задания. Нарушил молчание Санти. Можно ли поинтересоваться сутью задания?» «Или это секрет?» — спросил Седой. «Не секрет. У вас тоже может появиться та же гадость, что и в близлежащих к нашему мирах. Поэтому лучше знать, с чем столкнетесь». «Что за гадость?» «Одна из существующих в мироздании первозданных сил — хаос», — со вздохом ответил Санти. Обычно ему нет доступа в населенные миры обычной вселенной, но иногда случаются прорывы, и тогда мир начинает умирать. Это происходит по-разному, но чаще всего рушатся государства. Люди буквально сходят с ума, обуянные страстью разрушать все и вся. В общем, сама структура мира теряет стабильность. Процессы распада ускоряются и далее в том же духе. Вы имеете в виду резкое повышение уровня энтропии? Нахмурился Седой. Можно сказать и так, но это лишь одна сторона медали. Кивнул Скоморох, благодаря памяти императора Николаса II. Неплохо разбиравшийся в физике, тот был ученым Академии. Наше задание заключалось в том, чтобы пройти по цепочке миров, обнаружить источник хаоса и закрыть его. Частично нам это удалось, но пришлось войти в контакт с местными жителями. Они предали в самый ответственный момент, в результате чего меня затянуло в схлопывающийся провал хаоса и выбросило в Ривенсайде, где я и познакомился с капитаном Кирлятом. Я обязан ему жизнью. «Мы знаем», — наклонил голову Седой. «Благодарю за откровенность, но раз вас выбросило к нам через провал хаоса, то он мог отметиться и в нашей стране». «Вполне мог. Однако я сканировал планету на этот предмет и ничего не обнаружил. Мои коллеги остались там, где находился провал, и, думаю, справились с заданием. По крайней мере, надеюсь на это. Иначе последствия могут быть очень хорошими. И для нас, и для вас». «Возможно. Я пока не могу судить об этом. Хотелось бы прежде понять, чего вы хотите, и ваше отношение к нашей стране. Элиан внезапно стал нашим соседом. Вы обладаете незнакомыми нам технологиями, да и, судя по имеющейся информации, несвойственными человеку личными возможностями. Мы надеемся стать друзьями». Санти взглянул собеседнику прямо в глаза. «Или хотя бы хорошими соседями. Старлайтом и Ансалоном. По очень простой причине, только в этих двух странах существует монархия. С плутократами дело иметь и не хочется, верить им нельзя ни в чем». «Полностью с вами согласен, не самые приятные господа», — скользнула по губам Седова едва заметная усмешка. «Мы тоже не против нового союзника». В таком случае, думаю, стоит организовать визит на высшем уровне. Вы достаточно влиятельны, чтобы организовать его? Да. Санти сопроводил согласие ментальным посылом, подтверждающим и усиливающим его. Хорошо, коли так, прищурился Седой. В таком случае, не буду скрывать, мы действительно... Ведем вас со дня вашей встречи с полковником Хольбергом. И возможность попасть на корабль, идущий к станции, тоже обеспечили мы. Иначе капитан Керлиат искал бы ее до конца времен. К контакту с новой цивилизацией допускаются только стократно проверенные люди. Капитан к таковым никогда не относился». Еще 10 лет назад получил метку неблагонадежный. Я бы мог взять его с собой на Элиан. Скоморох быстро просчитал про себя все за и против такого поступка. Возможными эльдарами разбрасываться не стоит. Надо будет только выяснить, почему Заккери получил эту метку. Мы рассматривали такой вариант и сочли его приемлемым. Во взгляде Седова появилось что-то змеиное. Но в сопровождении нашего человека. Почему бы и нет, с трудом сдержал улыбку Санти. Ну-ну, господа хорошие, мелькнула на периферии сознания мысль. Вы думаете, что ваш человек 7 пядей во лбу и сумеет выяснить хоть что-нибудь? Да только то, что Ланник с Керталом ему позволят. Прошу только учесть, что у нас цивилизация совсем иного, чем у вас плана, — добавил он вслух. Технологии играют у нас вспомогательную роль. — А что же тогда играет главную? — насторожился Седой. — Способность мозга человека напрямую управлять энергиями Вселенной. Людей, имеющих такой дар, не слишком много, но они есть в среде каждого народа, в том числе и вашего. Я за все время пребывания в Ревенсайде встретил 3 таких.